следам и другим признакам, которые нам удавалось иногда заметить в тропических лесах, действительно мало животных. Мы попали в места, где до нас не было ни одного белого человека. Когда же у нас кончился и рис, мы решили вернуться. Через 8 дней кратчайшей дорогой мы пришли в селение, где его начальник передал нам наши вещи, которые мы оставляли у него, включая лендровер. Когда мы отдохнули, он пригласил нас к себе в хижину, где созвал нечто вроде совета старейшин. Долго и серьезно обсуждалось наше пребывание в лесу. Мы попросили совета и помощи. Начальник вежливо улыбнулся и после длительного совещания со своими советниками сообщил нам, чтобы мы пришли на следующий день. Проспер посоветовал сделать начальнику селения какой-нибудь внушительный подарок, лучше всего бутыль вина и табак. Утром мы отправились за 60 километров в большое селение, где сделали удачные покупки и вечером с серьезным видом вручили начальнику 10-литровую бутыль красного вина и коробку табака. Советники опять долго совещались, кивали головами, а мы сидели и ждали, что будет. Наконец начальник поднялся и вышел. Через минуту он вернулся, что-то держа в руке. Он подошел ко мне и, улыбаясь, подал 2 куриных яйца. Я не знал, что с ними делать. Оглянувшись на Проспера, увидел, как он радостно заулыбался и одобрительно закивал головой, давая понять, чтобы я их взял и что все в полном порядке. Я поблагодарил и, держа яйца в руках, вышел со своими сыновьями. «Прекрасно, господин, замечательно. У нас есть разрешение, можете здесь остаться. Будут и гориллы, и шимпанзе, и слоны. Все!» — горланил Проспер. Йозеф и Сденек смеялись, высказывая разные предположения, как эти куриные яйца смогут нам помочь. Только много позднее мы усвоили обычаи местных жителей, представителей народа Булу. Они живут в небольших селениях вдоль дорог, проходящих через тропический лес. Несколькими селениями руководит один вождь, у которого огромная власть. Без его разрешения никто в области, которую он управляет, не имеет права ничего делать. Получить его разрешение значит одновременно находиться под его защитой и в случае необходимости рассчитывать на его помощь. На следующий же день один из членов совета подошел к там-таму, 3 выдолбленным из дерева барабанам различной величины, и стал деревянными палочками выбивать определенный ритм. Он передавал известие в другие селения, что мы туда приедем и чтобы нам была оказана помощь. Мы отправились в путь и наездили 100 километров по болотистым тропическим дорогам. С нами был наш охотник и французская книга о животных Африки с картинками. В селениях мы показывали изображения горилл, шимпанзе и других животных. Потом мы вернулись на нашу базу. «Теперь будем ждать известий», — сказал Проспер. Примерно через неделю он прибежал, взволнованно жестикулируя и крича: «У нас есть горилла!» Мы сели в машину и проехали около 100 километров по направлению границы Габона. После многочисленных расспросов мы остановились в одном из селений. Дети провели нас к хижине, где в плетеной клетке сидела маленькая горилла. Мы заплатили за нее владельцу 2000 франков и отвезли ее на нашу базу. Выкупали, осмотрели и, как маленького ребенка, накормили молоком из бутылочки и фруктами. Так продолжалось и в последующие дни. Я решил оставить в Камеруне одного с Денека, а самому с Йозефом лететь в Восточную Африку. За полгода Сденек заполучил не только горилл, но и нескольких прекрасных маленьких шимпанзе. Местные жители оберегают свои поля и плантации, и как только появляются гориллы, с помощью небольших собак загоняют их на высокое дерево. Каждый раз несколько животных таким образом оказываются пойманными. Вполне достаточно было бы их отогнать, но местные жители с азартом их отлавливают и убивают. Если среди животных оказывается мать с детенышем, его забирают домой и отдают детям как игрушку. Когда кому-то нужны детеныши, местные жители сообщают об этом звуками там-тамов. Если никто не приходит за ним, детеныша убивают и съедают. Блюдо из гориллы – огромное событие для каждого селения, и оно должным образом отмечается. Посетители зоопарков не предполагают, что каждая горилла, которую они видят, приобретена ценой жизни ее матери. И все же это стоит того, чтобы держать и размножать их, потому что зоопарки и национальные парки – единственные места в мире, где животным не грозит смерть из-за их ценных шкур, рогов или